Юра весело засмеялся. «Это все не сиборитство», — сказал он, — «наоборот. Освобождение мысли, удобство, экономия». «Елки-палки, да кто же пойдет в сборщики мусора? А если даже и найдется такой любитель, то все равно он будет работать медленнее и хуже киберов. Потом эти киберы вовсе не так трудно производить, как вы думаете. Их было довольно сложно придумать, это правда. Их трудно совершенствовать, это тоже правда. Но уж коль скоро они попали в серийное выращивание, с ними гораздо меньше возни, чем с... как там у вас раньше назывались ботинки?» «Ботинками», — кротко сказал Женя. «И самое главное, в наше время никто не делает одноплановых машин. Во-первых, вы совершенно напрасно разделяете кибердворников и киберсадовников. Это одни и те же машины». «Позвольте», — сказал Женя, — «я же видел. Кибердворники, они с такими лопатками, с пылесосами, а киберсадовники...» «Да просто на них сменные наборы манипуляторов. И дело даже не в этом. Дело в том, что все эти киберы и вообще все бытовые машины и приборы — это все великолепные озонаторы. Они поедают мусор, сухие ветки и листья, жир с грязной посуды, и все это служит им топливом. Вы поймите, Женя, это не грубые механизмы вашего времени. По сути, это квазиорганизмы, и в процессе своей квазижизни они еще и озонируют воздух, витаминизируют воздух, насыщают воздух легкими ионами. Это маленькие добрые солдаты огромной славной армии осенизации. «Сдаюсь», — сказал Женя. «Нынешняя осенизация, Женя, это не сливные башни. Мы не просто уничтожаем мусор и не создаем мерзких свалок на дне океанов. Мы превращаем мусор в свежий воздух и солнечный свет». «Сдаюсь, сдаюсь», — сказал Женя. «Слава осенизаторам! Превратите меня в солнечный свет!» Юра с наслаждением потянулся. «Приятно встретить человека, который ничего не знает. Самый лучший отдых — растолковывать общеизвестные истины». «Да чего мне надоело быть человеком, с которым отдыхают?» — сказал Женя. Шейла взяла его за руку, и он замолчал. Раздался тонкий писк радиофона. «Это меня», — шепнул Юра и сказал. «Слушаю». «Ты где?» — осведомился сердитый голос. «В саду сижу, отдыхаю». «Ты придумал что-нибудь?» «Нет». «Каков тип? Он сидит и отдыхает. У меня ум за разум заходит, а он отдыхает. Товарищ Славин, Шейла, гоните его вон!» «Ну, иду, иду. Чего ты раскричался?» — сказал Юра, поднимаясь. «Иди прямо к экрану. И вот что, теперь мне совершенно ясно, что бензольные процессы здесь не годятся». «А я что говорил?» — вскричал Юра и с треском полез через кусты к своему коттеджу.